А потом Котляревский отличился при Мегри. Опять у него под командой батальон, а против него целая армия. Пройдем, — решил Котляревский, и штурмом взял неприступную крепость со стороны самой неприступной. Аббас Мирза в гневе велел изменить русло реки, чтобы отвести воду от русского гарнизона. Надо разбить Аббаску. И Котляревский дерзко вывел своих воинов из крепости в чистое поле. Батальон дал сражение армии не превосходством, а лишь искусством воинским совершенно разбил ее. Враги в ужасе толпами кидались в Аракс, так запрудив его телами, что река вышла из берегов. Опять легенда. — В чем секрет ваших побед? — спрашивали Котляревского. — Обдумываю холодно, а действую горячо. 1812 год застал его в ранге генерал-майорском, и уже тогда его все знали как генерала Метеора. Вдали от грома Бородина оказалась под угрозой полного разгрома вся наша кавказская армия. Принц Аббас Мирза грозил России из-за Аракса несметными полчищами. Наполеон советовал ему требовать от русских обратно всю Грузию, а войскам русских отойти прочь аж за Терек. Командирами персидских полков были англичане. В эти дни Котляревского вызвал к себе главнокомандующий на Кавказе, старик генерал Ртищев. Москву-то, батенька, мы отдали французу, дела худые. Придется и Грузию оставлять, аббаски. Знаю, что ребята твои залихватские, режь любого, кровь даже не капнет. Но сейчас вы хвосты подожмите, иначе отколотит вас за милую душу. Имеет ли воин право нарушать приказ главного командования? Очевидно, да. Котляревский, самовольно нарушив приказ, открыл войну, переступив за Аракс и вторгся в пределы персидские. Смерть или победа? Первую битву он начал при Асландузе, на пенистых бродах через Аракс. Была поздняя осень, быстро холодало, а силы Аббас Мирзы в 10 раз превышали силы Котляревского, на одного русского воина по десятку врагов. Персидские историки пишут: сам принц Аббас Мирза бросился к батареям, чтобы возбудить в воинах мужество. Подобрав за пояс полы своего халата, он собственноручно сделал выстрел из пушки, и этим помрачил весь свет Божий. Но иранские воины почли за лучшее отступить для отдохновения на другую позицию, а ночью свирепо-грозный Котляревский обрушил на них вторичное нападение. Перед второй атакой Котляревский обратился к солдатам. «Воину умирать не начальник, а само отечество повелевает. Врагов очень много. А когда их было у нас мало? Помните, за нами Тифлис, за нами Москва, за нами Россия». Персидские историки пишут: в эту мрачную ночь, когда принц Аббас Мирза хотел сделать сердца своих воинов пылкими к отражению Котляревского, лошадь принца споткнулась, отчего его высочество принц Аббас Мирза изволил с очень большим достоинством перенести свое высокое благородство из седла в глубокую яму. Армия персов рассеялась в бегстве, сразу перестав существовать. Победа Котляревского была полной. Но с берегов Аракса он обратил свои взоры на побережье Каспийского моря, крепость Ленкорань. Вот главная опора персидского могущества в Азербайджане. Ленкорань — ключ от всех шахских владений. Зима была морозной, а перед Котляревским лежало бездорожье безводных степей муганских. Генерал Метеор резко запахнул на себе плащ. — Пошли, — сказал, — и за ним качнулись штыки ветеранов. 26 декабря они увидели Ленкорань. В каменной кладке высилась грозная цитадель.